Молитвы слушайте, мой вздох, Царь, Спаситель, друг и Бог, Ты дай нам силы вместе с тобою Спешить к высотам твоей тропой. Тумбалалай, тумбалалай, тумбалалайка, И поиграй нам, поиграй, балалайка. Мир наш уныл, пошли нам ты радость, Дай нам увидеть Иерусалим. Я верю, трубный зов доведет Твой рассеянный народ. Долиною плача нас проведи ты, Пустыня дождь на нас твой пошли. Тумбалалай, тумбалалай, тумбалалайка, Ты поиграй нам, поиграй, балалайка. Мир наш уныл, пошли нам ты радость, Дай нам увидеть Иерусалим. И землю благ с победой веди, Мир твой дивный дай тогда. Радости воды сплещутся вновь, Там воспоем твою мы любовь. Тумбалалай, тумбалалай, тумбалалайка, Ты поиграй нам, поиграй, балалайка. Мир наш уныл, пошли нам ты радость, Дай нам увидеть Иерусалим, Иерусалим. Тумбалалай, тумбалалай, тумбалалайка, Ты поиграй нам, поиграй, балалайка. Мир наш уныл, пошли нам ты радость, Дай нам увидеть Иерусалим. Ла-ла-ла-лай, ла-лай-ла-ла-ла, Дай нам увидеть Иерусалим. О, братья, вместе как хорошо, ныне нам всей семьей. Мы отдыхаем, поем душой. Боже наш милый с тобой. Мир в едином духе, как прекрасно жить. И единстве сердец ему служить. Единомыслие Творца узреть. Всей душой хвалу ему воспеть. Эле-ладон, эле-мадон. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эле-мадон, эле-мадон. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эле-мадон.